Глава 23. Лиловый цветок. «Милые мои», — говорила Ирина, уютно сидя на большом стуле с резной спинкой, в которую была вставлена бархатная подушечка. «Я всего добилась трудом. Адским трудом. Сначала была аспиранткой, ютилась в коммуналке, потом торговала на рынке. Да-да, не смейтесь. Я действительно стояла за прилавком и продавала косметику. Вам трудно в это поверить, но я во всем себе отказывала. Часто не могла позволить себе поесть досыта. По копеечке собирала первоначальный капитал. А сколько раз на меня наезжал рэкет? Сколько раз мне угрожали по телефону конкуренты?» Она покачала головой и поддела кончиком вилки маринованный шампиньон. Вешний, Пирогов и Белкин сидели по одну сторону стола, а Ирина и Люда по другую. Место Земцова пустовало. Белкин добросовестно исполнял обязанности виночерпия. Пирогов пытался быть тамадой, но его никто не слушал. «В довершение всего меня еще и ограбили», — продолжала Ирина историю своей нелегкой судьбы. «Все наличные деньги достались грабителям. Подкупленная милиция палец о палец не ударила, чтобы их разыскать». «Наверное, бандиты поделились с милицией», — сказал Пирогов. «Мне пришлось начинать с нуля», — продолжала Ирина, оставив без внимания реплику Пирогова. «Квартира, машина и дача пошли на погашение долгов вкладчикам. В первую очередь я пыталась рассчитаться с пенсионерами, старушками, инвалидами». «И как? Рассчиталась?» — спросила Люда. «Милая моя!» — повысила голос Ирина. «Их тысячи! Тысячи! А я одна!» «Да что это я все о себе да о себе? Пора послушать вас!» «Моя жизнь не такая интересная, как твоя», — сказала Люда, прижимая к губам салфетку. «Работаю в нашей школе учителем русского языка и литературы». «Да», — многозначительно произнесла Ирина. «В самом деле интересного мало. Ну, а муж?» «Муж работает в страховой компании». «Ух ты», — сказал Пирогов. «Страховой агент — это, конечно, неплохо», — со снисходительной усмешкой оценила Ирина. «Но если судить по тому, как ты одета, зарабатывает он у тебя не слишком много». «Ты права», — согласилась Люда. «А я челноком мотаюсь в Турцию», — сказал Пирогов. «Ты, Андрей, если не ошибаюсь, закончил в ГИК?» — спросила Ирина, пропустив взглядом Пирогова. «М-м-м», — промычал Вешний, так как рот его был наполнен едой. «Английским владеешь?» Вешний, энергично жуя, поднял глаза вверх, затем кивнул, после чего развел руки в стороны. В общем, понимать его ответ можно было как угодно. «Прекрасно», — сказала Ирина. «Мы должны с тобой поговорить тет-а-тет. У меня есть к тебе деловое предложение». Вешний, не ожидавший ничего подобного, закашлялся. Пирогов принялся колотить его кулаком по спине. «Ириша!» — воскликнул Пирогов. «Может, и ко мне у тебя есть предложение? Я даже уборщиком согласен в твоей фирме работать». «Уборщиками, дорогой мой», — усмехнулась Ирина. «У меня работают кандидаты и доктора наук». «А у меня есть предложение ко всем сразу», — попытался вмешаться Белкин, поднимая над головой бутылку. Он окинул плывущим взглядом стол, пытаясь отыскать пустые рюмки. «А зачем твоим уборщикам ученая степень?» с наивным видом спросила Люда. «Чтобы мыть за тобой унитаз с использованием сложных технологий?» Пирогов хрюкнул от смеха, попытался прикрыть рот рукой, но, кажется, было поздно. Вешний мучительно долго проглатывал то, что не менее долго жевал, и поэтому никак не отреагировал на неприкрытую дерзость Люды. Белкин, бормоча что-то, налил только себе, так как все остальные рюмки были еще полны. Ирина, медленно положив вилку на тарелку, посмотрела на Люду в упор и, разделяя слова паузами, ответила: «Ученая степень нужна для того, чтобы вести себя достойно в приличном обществе, милая моя». Как раз в этот момент в гостиную с дровами под мышкой зашел Земцов и сразу заполнил собой возникшую паузу. «Эй, народ!» — крикнул он, с грохотом кидая дрова на пол. «Я забочусь о тепле, а вы тут водку жрете». «Штрафную ему!» Неизвестно чему обрадовался Белкин, и стол от его движений закачался и зазвенел посудой. Ирина переключила внимание на Земцова. Она пыталась угадать по его глазам, обнаружил ли он у себя в кармане доллары и что намерен делать дальше. Земцов залпом выпил поднесенную ему стопку и сел за стол, но не там, где ему была подготовлена тарелка, а на женской половине, рядом с Людой. «Тебе оливье класть?» — спросила Люда, приподнимая тяжелую салатницу. «Клади. А грибы будешь?» «Грибы в первую очередь». Тут вдруг засуетился Вешний. Он вскочил из-за стола, обежал вокруг него и встал за спиной Ирины. Теперь все салатницы и блюда из рук заботливой Люды переходили в руки не менее заботливого Андрея. Он самозабвенно наполнял тарелку Ирины. Даже намек о деловом предложении надо было отрабатывать. «Так вот», — сказала Ирина таким тоном, будто рассказывала какую-то историю, да Земцов своим появлением перебил. «После того, как мою фирму ограбили, мне всюду мерещатся грабители, воры и мошенники». «Снаряд два раза в одну воронку не попадает», — философски изрек Пирогов и потянулся к банке с вишневым вареньем. «Не скажи», — возразила Ирина. «Деньги всегда притягивают нечистых на руку типов». «Так вот, куда она клонит», — подумал Земцов, вспомнив про деньги, которые лежали у него в кармане. «Ах, Иришка, Иришка! Чтобы они не притягивали, от них надо вовремя избавляться», — предложил Белкин. «В связи с этим у меня есть тост». «Да подожди ты со своим тостом», — махнула на него рукой Ирина. «Вы еще не обратили внимания на то, какие у нас ужасные комнаты? Любую дверь можно открыть гвоздем». «Правда?» — изумился Земцов и привстал. «Пойду проверю». «Все», — подумала Ирина, ликуя. «Ему теперь не отмыться». Земцов, сохраняя на лице улыбку, стал медленно подниматься по лестнице. Ирина, покусывая зубную палочку, смотрела в свою тарелку до краев, наполненную закусками. «Ты не составишь мне компанию?» — спросил Земцов. Ирина решила, что этот вопрос адресован ей, и уже придумала, как она откажется. Но когда подняла голову, то увидела, что Земцов смотрит на Люду. «Вот же сволочь!» — подумала она. «Это он нарочно делает, чтобы меня разозлить». Люда охотно приняла предложение Земцова. Тем более, что она еще не видела отведенной ей и Ирине комнаты. Да и сидеть за столом надоело. Она встала легко и ловко, словно хотела показать одноклассникам, как мало она изменилась со школьных времен. От выпитой водки ей было весело, а джинсы позволяли высоко поднимать ноги, перешагивая через ступени. «Все девочку из себя корчит», — подумала Ирина, усмехнулась и прикрыла глаза. Земцов, взглянув на Ирину, по-своему оценил ее состояние. «Она похожа на водородную бомбу. Сейчас взорвется». Белкин пошел вдоль стола, доливая в рюмки до краев. Пирогов с рыбьей косточкой в бороде загрустил над пустой тарелкой. Все салатницы стояли рядом с Ириной, и он своими короткими руками не мог до них дотянуться. А снова просить об этом Вешнего ему было стыдно. Дважды уже просил, но Вешний его не услышал. Все внимание, как и в школе, было сосредоточено на красавце Земцове, и сколько бы лет ни прошло, Пирогову не суждено было занять его место. Мало того, Пирогова словно отбросила назад, в прошлое, где снова окружали те же люди, привычно не замечающие его, и обрушилась та самая горечь обид, которая в детстве так сильно отравляла ему жизнь. И он понял, что в этой поганой компании он до глубокой старости будет самым мелким, самым слабым и неинтересным. Во всяком случае, пока будет жив Земцов. Очутившись в коридоре второго этажа, Земцов без лишних слов прижал Люду к стене. Он был очень силен, и ей трудно, почти невозможно было сопротивляться. Изо всех сил она упиралась ладонями ему в грудь и отворачивала лицо. «Земцов!» — шептала она. «Зайчик, ну что ты делаешь? Где ж ты был раньше? Мне больно, пусти меня!» Слабое сопротивление Люды его развеселило. Земцов отпрянул назад и заглянул женщине в глаза. «Разве я тебе не нравлюсь?» «Очень нравишься, золотой мой», — торопливо зашептала Люда. «Но ты какой-то тормозной. Раньше надо было на меня нападать, хотя бы в 10 классе. А теперь я пожилая женщина, у меня есть муж, и я его люблю». «Любимый муж — это похвально», — с пониманием кивнул Земцов и опустил руки. «Но ты, дуреха, меня неправильно поняла». «Правда? Какая радость?» — бормотала Люда. «Только просвети меня, глупую. Как тебя надо было понять?» «Не понимаешь?» «Нет», — честно призналась Люда. «Хоть убей». «Тогда следи за моей рукой», — предложил Земцов и пощелкал пальцами, привлекая ее внимание. «Смотри, вот она приближается к твоей нежной шее». Он вдруг схватил ее за воротник и рванул вниз. Кофта с треском порвалась, по стене защелкали пуговицы. Людмила опешила, схватилась за рваные края, закрывая лифчик. «Земцов, ты с ума сошел!» — прошептала она, глядя на него широко раскрытыми глазами. «Зачем вещь портить? Не понимаешь?» «Да иди ты! Много выпил, что ли?» Она прижимала рваные края к груди, будто надеялась, что они срастутся. «Теперь следи за второй рукой», — прошептал Земцов. «Пошел вон», — сказала Люда и пригрозила. «Я тебя сейчас ударю в глаз». Но она не смогла даже оттолкнуть его от себя. Земцов легко склонил ее голову на бок и впился губами в открытую шею. Люда молча боролась, но со стороны это было почти незаметно. «Вот теперь хорошо», — сказал он, отступая на шаг назад и любуясь лиловым пятном чуть выше ее ключицы. «Дурак!» — ответила Люда, уже не скрывая своего настроения и не боясь серьезно поссориться. «Дебил! Кровью харкать будешь за такие шуточки!» Она вытирала ладонью мокрую шею и едва сдерживала слезы, потому что ее угроза была пустым звуком. Заступиться за нее было некому. Сама она не могла даже влепить Земцову пощечину, потому как он был значительно выше ее. Ставить в известность троих подвыпивших мужчин, сидящих на первом этаже, было смешно и нелепо. А пожаловаться самому близкому и любимому человеку, мужу, Люда не могла, потому что уже обманула его и была вынуждена обманывать и дальше, объясняя появление на своей шее засоса и обстоятельства, при которых была порвана кофта. Земцов словно знал обо всем этом, смотрел на нее и улыбался.